Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch an in Jesu Name. Gott segne euch alle reichlich. So bin ich wieder da. Deutschland ist zweite Heimat, meine Heimat. Hier bin ich wiedergeboren. Erstes Mal bin ich geboren in Ukraine und zweites Mal in Deutschland. So darum, Deutschland ist zweite Heimat für mich. Gott segne euch alle reichlich. Ich werde predigen in russischer Sprache. Буду проповедовать по-русски. Я прибыл позавчера и по дороге на Украину, только проездом. В эту ночь мы должны отправиться на Украину, если найдется шофер. Грузовик приготовлен, и там будем кое-что покупать тоже на Украине. Я хотел бы посетить больше восточную Украину, там, где больше индустрия, шахты, но все стоит. В Западную Украину все попадает больше помощи от вас и вообще из Канады, из Америки, но восточную мало кто посещает. И я по дороге. Но по возврате назад я снова буду здесь несколько дней. Но имея эту привилегию слушать слово от братьев, также и послужить Словом Божьим церкви, в которой уже я бываю чуть ли не 20 лет подряд, каждый год. Мы уже слышали помазанное благословенное Слово Божие и откроем теперь книгу Откровения или Offenbarung по-немецки или Revelation по-английски или же Апокалипсис. И мы читаем из 3 главы, начиная 14 стихом. Offenbarung 3, 14 bis die Ende. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Братья и сестры, прочитанное это слово Божие не с намерением тем или другим по отношению сегодняшнего только собрания, но это Слово Божие, и мы должны понимать его и принимать как Слово Божие. Аминь. И вот, дорогие, из этого текста сегодня я буду проповедовать проповедь на тему «Последний период». «Последний период». «Letzte период». Или по-испански «Ultimo periodo». Книга Откровения, к которой ключом является первая глава и 19 стих, где написано «И так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». Это ключ к этой книге. Если мы этого ключа не найдем, ничего не поймем. «И так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». Таким образом, делится на три части. И на первый вопрос, что Иоанн видел, дает ответ первая глава. Прочитайте, что Иоанн видел. На второй вопрос, что есть, дает ответ вторая и третья главы. Положение церквей. И что будет после всего, четвертая глава и до конца. Да и аминь. Дорогие, все школьники Библии согласны с тем, что мы живем последний период церкви. Аминь. Мы живем последний период церкви, Лаодикийский период. Мы живем. Но, дорогие, помимо обличений, которыми обличает Иисус, этот период имеет величайшие обетования из всех их семи. И мы читали, я повторяю, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Хвала Господу! Этому периоду, который Господь называет ни холоден, ни горяч, Он дает величайшее обетование – сесть на престоле с Ним рядом. Хвала Господу! Аллилуйя! Это великое обетование. Слава Иисусу! Я назад возвращусь немножко. Посему этой книге ничего не говорится о прошлом. Те люди, которые обращаются или, думают, что говорится о прошлом. Я говорю, в то время, когда она была дана, эта книга. Очень ошибаются. Я не хочу употребить слово «заблуждаются». Это очень серьезное слово. Но очень ошибаются. В этой книге только есть ссылка на прошлое. Я был мертв. И ты был заклан за грехи наши. Это ссылка на прошлое. Но ничего о прошлом не говорится. От того времени и вперед, или аделянте, как мы говорим по-испански. Вперед. Этот период имеет величайшие обетования. Сесть на престоле с Христом Иисусом. Аллилуйя, слава Ему. И вот, дорогие, Господь говорит здесь, обличай, ты говоришь, ты богат. Но не в этом суть только. Он говорит, и ты говоришь, и ни в чем не имеешь нужды. Это опасное положение. Конечно, в материальном, в жизненном мы должны быть довольны. Мы должны быть довольны. Это очень важно. Но, братья, в духовном мы еще на пути. Мы еще не достигли. И поэтому здесь говорит, в чем Господь обличает ангела этой церкви. Говорит, ты говоришь, что я ни в чем не имею нужды. Это опасное положение. Я не хочу или не имею времени начать от начала и до конца толковать, о чем Иисус говорит ко всем семи. Но коснусь немножко первого, а потом перейду снова к последнему. Первому периоду, или, как здесь написано, ангелу Ефесской церкви, он пишет послание и обличает в том, говорит, что ты оставил свою первую любовь. Да, дорогие, когда мы встретились с Иисусом, Он открылся нам, благословил нас, спас, крестил и Духом Святым. Он даровал нам, как написано, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам. Слава Богу! Слава Ему! И, конечно, как уже и пел брат, и уже упомянуто было, Он скоро явится снова или вновь забрать и забрать ту невесту, которая пылает первой любовью к Нему. Но не то, что ты забыл или утерял, но ты оставил. Слово «оставил» имеет мутвилик акт или произвольный акт. Оставил. Он не обличает, что ты утерял, або загубил, чи в тебя украли или забрали, но ты оставил. Знаете, это очень грозное обличение. Я много раз был в Южной Америке как миссионер, всего 11 раз. Я много времени провел там. Я первый раз и не знал, что делать. Но после я научился. После. Знаете, знаете, один раз я ехал в Торонто, в Асунсьон, Парагвай. Это было в феврале месяце. Я выехал из Торонто, у нас было 23 градуса ниже нуля. Когда я приехал через ночь в Асунсьон, это столица Парагвая, там было 44 градуса жары в холодке, не на солнце. Представьте, только за одну ночь у меня была перемена более 60 градусов. И когда я первый раз поехал, также второй, то я, можно сказать, в этой нашей одежде сварился почти. Знаете, наша американская и северная одежда более плотная, чем там. После, когда я ехал, я зашел в Торонто на аэропорту, там есть комнаты, в такую комнату, где я разделся, снял с себя споднюю одежду теплую, также кожух, шапку, и отдал тем, кто меня привез. Почему? Потому что там я могу обойтись без этого. Понимаете? Но, дорогие, если мы думаем, что мы можем обойтись без первой любви, очень ошибаемся. Очень ошибаемся. Из-за этого Господь обличает первого, что ты оставил первую любовь. Я говорю, оставил, говорит о произвольном, или мутвиллиг по-немецки, акт. Акт. И вот, дорогие, я кое-чему научился на фактах жизни. Когда мой брат родной жил в Сан-Франциско, теперь он в Орегоне живет, и пастор церкви в Сан-Франциско Александр Ефремович Шевченко был мой очень близкий друг, я ежегодно там бывал. И меня всегда с аэропорта, который, кажется, 18 или 20 миль от Сан-Франциско, всегда забирал или мой брат, или пастор. Завозили в Сан-Франциско к себе и также отвозили меня, когда я уезжал назад в Канаду. От нас до Сан-Франциско 5000 километров. И вот однажды мой брат везет меня дорогой на аэропорт. И я смотрю по бокам, что-то такое, чего я никогда не видел. Знаете, там груды, пеняки, всякие, знаете, курения. И я говорю, спрашиваю моего брата, ты везешь меня другой дорогой, не той, что всегда возил. Он говорит, не та самая дорога. А я говорю, а почему же я этого никогда не видел? А он говорит, сегодня сейчас отлив. Вы понимаете, есть прилив и отлив. Вы понимаете это слово? Нет. Это от Луны. Сегодня как раз отлив. Всегда, когда я тебя вез, был прилив. А сегодня отлив. И вот, дорогие, и я получил проповедь. Я понял это. Когда молодые люди женятся, они думают, у них кроме любви ничего нет. Но когда рождаются дети, возрастают и умножаются, они начинают понимать, что в супружеской жизни есть еще ответственность, да? И эту ответственность те люди, которые приняли на себя, они исполняют. И воспитывают 12-15 больше или меньше детей. Хвала Господу за это. Я сам вышедший из большой семьи. Хвала Господу. И вот, дорогие, когда вы женились, когда мы женились, недостатки у жениха и в невестке были. Были. Как там, в этом океане или в этом заливе, где я проезжал. Были недостатки. Но там был прилив любви, и все было покрыто. Когда стал отлив, все это обнаружилось. Поняли вы? Однажды сестра, в которой я жил, она через мое служение пришла к Господу. Это был первый сноп в том городе, где я сейчас живу. И она говорит мне, брат, наверное, я буду разводиться со своим стариком на старость. Не могу выдержать. Ну, что я ей буду говорить, когда они старше моих родителей, годами. А я был тогда еще молодой. Я думал, а потом говорю, сестра Мария, А думали вы о разводе тогда, когда вы женились? Она засмеялась, говорит, нет. А я говорю, почему? Но мы любили друг друга. А я говорю, то дело не в том, что он такой-такой, и она такая-такая. Но дело у потери вашей первой любви. Правда, нет? Что-то случилось. Случился отлив. Поняли вы? Когда прилив, недостатки там были. Эти пняки, корни, груды там были. Но полнота прилива покрывала это все. Написано, любовь покрывает множество грехов. Слава Богу за это. Аллилуйя. Слава Иисусу. Если я говорю или проповедник истину, скажите аминь, это ему не повредит. Каши маслом не испортишь. Хорошо? Слава Богу. И вот, дорогие, идем к обличению этого. Говорит Господь, ты говоришь, да, ты богат, и что ты не имеешь ни в чем нужды. Да, это положение опасное. Если ни в чем нужды нет, такие люди обыкновенно, заметьте, у них нет нужды быть на собрании, а особенно в среду, когда только молитвенное собрание, да, это только там несколько стариков. Даже в Америке есть такое изречение на английском языке. Если хочешь знать, сколько членов у церкви, то пойди в среду на молитвенное собрание. Так говорят по-английски. Я перевожу в уме на русский. Да, дорогие? Ты говоришь, ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Нет нужды быть в собрании? Нет нужды сидеть возле Слова Божия? Нет нужды молиться? И много чего. То, что нужно. Да нет нужды. Это опасное положение. Дорогие, это опасное. За это он обличает. А теперь мы обратимся к богатству. И я вам докажу на факте, что вот этот последний лаодикийский период, он есть фактически богаче всех остальных шесть. Богаче. Если взять этих шесть, он богаче всех их. Чем? Я скажу, чем. Словом Божьим. Не говоря о наших прадедах, мне неполных 74 года. И когда я маленький был, отец мой, правда, имел Библию. Но кто имел Библию? Поп имел. И то на старославянском языке. Кто имел Библию? Что люди знали о Слове Божьем? На сегодняшний день в каждом доме из нас сколько Библий, вы знаете или нет? Я сам не знаю. И на многих языках. Сегодня вот такие детки, которые сидят, они знают о Слове Божьем больше, чем наши деды знали. Кроме того, что не было Библии, кто мог читать в селе? Кто ее мог читать? Сегодня одна Америка ежегодно печатает 500 миллионов Библий. Когда это было? Возьмите вы все периоды от начала церкви до 20-го столетия, если возьмем, например, от первого столетия до 20-го. Когда было, чтобы напечатано было за все эти тысячи лет 500 миллионов Библий ежегодно в Америке одной, не считая Германии, Швеции и других стран, Финляндии, где печатается Библия, ежегодно печатается 500 миллионов Библий. Когда-то началась эмиграция. В 1988 году приехали делегаты из Москвы, 4. Я не хочу называть их имена, проповедники. Они были посланы повредить эмиграции. И вот, вы знаете, 1988 год, это было тысячелетие крещения Руси или Украины. И в честь, они говорят, выступают, говорят, в честь этого события, наша гуманитарная власть разрешила напечатать 50 тысяч Библий. Наши, приехавшие с Парагвая, начали ликовать. А я говорю, в чем дело? За 70 лет 50 тысяч Библий? Да вы их разорвите и дайте по листку всем, 260 миллионов не хватит по листку. Правда? Правда? В Америке печатается ежегодно 500 миллионов Библий на разных языках. И ту Библию, которую я имею, я за нее даже не платил. Может, вы платили или много не платили. Вы помните, когда я был здесь, в Бремерхафен, несколько лет назад? Еще этого дома не было. Здесь стоял русский корабль на якоре. Вы помните? И вы мне сказали, брат Дмитрий, у Бремерхафене стоит советский корабль на якоре. И мы, экипажу этого корабля, сказали, что ты здесь приедешь. Если приедешь, они обещали, придут на собрание. И так было. Я был здесь, играл, пел, проповедовал. В сумке я имел Евангелие. И перед собранием сказал, после собрания, кто из вас желает приобрести Евангелие бесплатно, придите, подойдите ко мне, я вам дам. Когда окончилось собрание, первый ко мне подошел высокий мужчина. Это корабль был из Кенигсберга, или теперь называется Калининград. Он встал предо мной и говорит, я штурман корабля. Пожалуйста, дайте мне Евангелие. Я вынул из сумки и дал ему. Он прижал к груди и так трогательным голосом, почти плачевным, говорит, первый раз в моей жизни я имею эту святую книгу в руках. Слава Господу! Слава Господу! Братья и сестры, мы десятками лет молились. Я 57 лет за границей живу. Я 57 лет живу за границей. И если я и говорю с ошибками на русском языке, то если вы через 57 лет будете говорить, как Дмитрий, будет хорошо. Понятно? И вот, дорогие, мы молились десятками лет за вас, когда вам было трудно. Может быть, не было одной молитвы, чтобы мы не молились. Я помню, попал мне в руки один журнал на английском языке. И там был сфотографирован один проповедник в Сибири. Если я не ошибаюсь, это был листок из 23 главы «Исход». И этот человек 27 лет проповедовал с этого листка. Не было Слова Божия, не было Библии. Не было. Люди готовы были что отдать за Библию? Трудно было. Я помню, были времена, во время Ежовщины, я еще был малый. У нас была Библия и берлинское еще издание. Отец мой был толстовцем. Если бы в то время нашли в нас Библию, мы пропали бы все. Моя жена рассказывает, в то время, конечно, мы не знались еще, но она мне рассказывает уже в Канаде. В те времена тяжелые, ежовщины, перед войной. Отец имел немецкую Библию на немецком языке. Обыски делали. Они жили у Новоград-Волынском. И говорит, негде было спрятать. Конечно, не было, как сегодня, этих пластиковых всяких, знаете, вещей, которые можно было замотать хорошо, обвить. Но отец замотывал в тряпки или там в рушники, как мы говорим. И в одно место, где не искали, это была куча навозу. И прятал эту святую Божью книгу в этой куче навоза. И там только ее сохранил. Эта книга пережила больше преследований, чем мы. Да, дорогие? Но, слава Богу, выдержала. Аминь. Аллилуйя. Сегодня этот лаодикийский период самый богатый Словом Божьим. Слава Богу за это. Братья, слава Богу за это. Мы слышим и по радио, и куда только. Я имею радио, кассеты имею, часто езжу. И когда я услышу это имя сладкое Иисуса, я всплачу и благодарю Господа. Это имя сладко мне. Слава Господу. Аллилуйя. Сегодняшний лаодикийский период самый богатый Словом Божьим. Все шесть не были на тысячную часть, даже в сравнении с этим. Это дай аминь. Я говорю сущую правду. Кого нет Библии сегодня, кого нет Евангелия, получите бесплатно. Правда, нет? и на каком языке вы хотите иметь. Человек, который мы купили в него дом, где мы живем, он был псаломщик у церкви православной. Это были, кажется, 70-е годы. И он мне говорит, можешь ли ты доставить Библию в Ковельщину, район Ковельщины, где Ковель, село такое-то, по такому-то адресу. Натурально это было невозможно. И то украинскую Библию достать можешь? Я говорю, спробую. Я связался с братьями в Гайновке, они белорусы, но под Польшей. Подал им адрес и дом, и говорю, братья, если возможно, с вашей стороны, доставьте украинскую Библию в этот, по этому адресу. И я встретил этого человека, который просил меня, говорит, когда украинская Библия пришла в это село, то все село собралось и смотрели, как на что-то дивовижное. На своем собственном языке Слово Божье. Они не могли верить глазам. Да, дорогие, даже есть на узбекском, на всех языках есть. На каком вам легче, читайте на нем. Хвала Богу. Амин. Я, дорогие, ты богат. Ты говоришь, ты богат. Да, но не говори, что я ни в чем не имею нужды. Кому больше дано, с того больше взыщется. Аминь. Нам дано, но excuse. И, слава Богу, мы все умеем читать. Правда? Мы все умеем читать, и то еще не на одном языке. Большинство из нас читаем на нескольких языках. Да, посмотришь, как там, а как лучше, как там. Да, что не поймешь, читаешь на другом, в другом переводе, и видишь яснее. Хвала Богу за это. Да, ты богат. Ты богат. Но не хвались этим. И не злоупотребляй этого. Не говори, что я ни в чем не имею нужды. Да. Кому больше дано, то больше взыщется. Так сказал Христос. Слава Господу за это богатство. Слово Божье. Дорогие, я вам скажу. Такая страна, как Бразилия, всего 80 лет назад, как пришло туда полное Евангелие. На сегодняшний день там более 18 миллионов пятидесятников. Я был в таких трущобах, джунглях непроходимых. Там даже национальной католической церкви нет, но пятидесятники есть. Слава Богу! Аллилуйя! Если бы я там сказал эту проповедь, что у вас... Вы можете после проповеди похлопать Дмитрия по плечу. Хорошая проповедь. Или того брата, что проповедовал передо мной. Но там, если бы я закинул невод, я бы привлек сюда десятки, а иногда сотни душ. Да, дорогие? Эти люди дорожат Словом Божьим. Я своими глазами видел то, что сказал Христос. Когда званые не пришли, имели всякие экскюзы или «Уншульдиген», знаете, «Пойдите по изгородям». По закоулкам. Зовите слепых, кривых, хромых всяких. Да наполнится дом мой. Я видел это. Когда цивилизованные народы Западной Европы, Америки, Канады не принимают, эти полуцивилизованные принимают Слово Божье и массами обращаются ко Христу. Слава Богу. Слава. Дом мой наполнится, говорит Христос. Слава Богу. Слава. Аллилуйя. Помните, дорогие, здесь ничего напрасно нет. Да, этот период очень богат Словом Божьим. Очень богат. В Америке есть такие радиостанции, которые 24 часа в сутки передают только Слово Божье и песни христианские. Больше ничего. Могут только оторваться и сказать, какая погода будет завтра. Это все. И снова, и снова. Я такие станции не раз ловлю и слушаю. Я понимаю, знаю, о чем я говорю. Да, дорогие, мы живем в этот период. Слово Божье в обилии. Один брат мне рассказывает, когда вызвали его начальник КГБ, начал допрашивать, между нами есть узники. Павел Степанович, другие, есть узники. Вы пережили больше, чем я знаю. И начальник КГБ вызвал, начал грозить этому брату, угрожать и так дальше, за то, что он проповедует Иван. Это были годы, когда было тяжело с Библией. Я говорю, в России. И говорит, когда он меня допрашивал и угрожал, я заметил, что в него Библия там лежит. Есть Библия. Когда уже он сказал, можешь идти домой, и брат говорит, говорю, я вижу, что у вас Библия есть, продайте мне ее. Говорю начальнику КГБ, продайте ее. А он взял ее и говорит, словом Божьим не торгуют, на, и дал. Слово Божье не на продаж. Хвала Господу. Аллилуйя. Да, дорогие, я благодарю Господа. Признаюсь, я не знаю, сколько Библии в моем доме. И на многих языках. Этого наши деды не знали, не имели. Сегодня говорю, такой маленький мальчик, он знает больше о Слове Божьем, чем когда-то наши деды знали. В Америке, в одной церкви. В общем, в каждой церкви есть воскресная школа. Школа по-английски Sunday School. Или Sonntag Schule по-немецки. Я? Escuela Dominical по-испански. И учительница говорит лекцию детям из Библии. И как раз лекция была о том, как дочь Иродиады плясала и угодила Ироду. И он поклялся ей дать до полуцарства. И учительница поясняет им, читает, что когда она пошла к матери, что просить? И мать сказала, проси голову Иоанна. Мы знаем за что. И он, написано, ради клятвы и возлежавших, не мог выйти из положения. И сделал это. Сидит такой мальчик, может, 8 лет, и говорит, так он легко мог выйти из положения. А учительница спрашивает, а как бы ты вышел из положения? А он говорит, так я бы ей сказал, я ж тебе обещал не все царство, но до половины царства. А Иоаннова голова пролежит в второй половине царства, которое я тебе не обещал. Я? Мудрость Соломона, правда, не? Пролежит к другой половине царства, которое я тебе не обещал. И все. Да, дорогие? Сегодня я говорю, наши дети и внуки знают о Библии больше, чем наши деды и прадеды знали. Почему? Слово Божье в обилии есть. Надо ценить этим и славить Бога за это. Аллилуйя. Слава Ему. Аллилуйя. Я благодарен Господу, братья. Если бы мы жили за израильских часов, когда три раза у год собирался весь мужеский пол, а о женщинах его разговора нет, вам нечего делать. Сегодня Иисус у своей благодати разницы не положил. Я в благодати спасения. Не в избрании, конечно, не в служении. Слава Ему за это. Аллилуйя. Мы имеем доступ к богатству. И мы живем, дорогие, в окружности или в округе двух богатств. Это одно. Второе богатство. Это комфорт. Мы живем в таком комфорте. Я был в Бразилии. Много времени провел в Бразилии. Знаете, там ревностные христиане. Брат говорит, мы заедем в одно место. Там муж больной, что-то в животе, живот большой. Надо завезти им продукты. Мы накупили много продуктов, завезли. Жена, ее укусила ядовитая гадюка. Есть там такие гадюки, как жарара, каскавел и другие. Если укусит, если сразу не дадут укола, за несколько минут может умереть. Или там за час, или два. И эту сестру нашу, может быть, тогда что она была еще неверующей, я не знаю, но укусила ядовитая гадюка. И сразу не могли ничего сделать. Ей ампутировали ногу. Она без ноги. Я ее видел сам. Они живут 3 километра от собрания. Костылей в ней нет. Не за что их купить. И в одной руке палка, обыкновенный дрючок. И в другой руке бейби, И она никогда не пропускает собрания. Пастор мне сказал, никогда. Сегодня к нам или за нами Мерседес заедет, и не всегда хочется быть в собрании, правда? Бывает такое. Дорогие, когда зимой нам холодно, нам дует теплый воздух. Когда мы пришли сюда вечером, нажали кнопку и свет. Такого не было. Надо было кресать, выкресать. Когда-то цари так не жили, как мы сегодня живем. Правда, нет? Но дело в том, живя в кругу этих двух богатств, и мы стали теплые. Братья и сестры, я не говорю обличение, я говорю Слово Божье. Ты теплый. Что случилось? У нас в Америке образовались теперь большущие церкви. Я в них бываю. Есть по 3000 членов и больше. Я в них проповедую. И ни один из проповедников, ни один из членов церкви, братьев, хороших братьев, подходят ко мне и говорят, брат Дмитрий, хочу признаться, мы не те, что мы были. Пойми, мы не тот, что мы были. Нас гонили, нас преследовали, штрафовали, сажали, ссылали. Но мы горели. Сегодня у нас все есть, все удобства. Ни в чем не нуждаемся. И мы стали теплые. Что случилось? Я говорю, я вам дам ответ. Дам ответ. Очень простой. Я говорю, когда мы видим горит стог соломы, говорим огонь. Горит куча дров, говорим огонь. Правда? Но, дорогие, огнем соломы и огнем дров твердых металлов не расплавишь. Твердые металлы расплавляются коксом. Уголь, который называется кокс. И не только коксом, но под огнем, который под дутьем. Чем больше дутье, тем крепче огонь. Поняли вы, что я хочу сказать? Чем больше было дутье на вас, тем вы крепче горели. Аминь. Аминь. Вы горели. Вы горели. Чем больше преследовали, тем горячее ваши молитвы были. Хвала Господу. Аминь. Сегодня этого дутья нет. А если и дует ветерок, то в спинку. Там только в лицо дул. И вы знаете, дорогие, что вы пережили? Я сочувствую вам. Что вы пережили? Я вышел оттуда, может быть, я бы не выдержал то, что вы выдержали. Поэтому Бог вывел меня раньше. Я не знаю, может быть так. Но многие жизнью положили. Когда я был на конференции в Киеве, брат, который на Магадане трудится, он сказал, на Магадане сегодня 100 тысяч населения и 19 миллионов могил. И между этими могилами много наших братьев, много наших сестер, много детей Божьих. Да, дорогие? Эти люди шли на все. Но Господа не оставили, они пылали любовью к Нему и несли благую весть. Слава Господу за это. Аллилуйя. Да, дорогие, мы живем в таком комфорте, когда-то цари не жили. Это дай аминь. Дорогие, Бог не против этого. Бог не против этого. В каждом доме телефон есть. У каждого более 18 лет, а у нас 16, уже автомобиль есть. Мы пользуемся благами жизни. Слава Богу за это. Бог не против этого. Иисус сказал, ищите же прежде всего Царствие Божие и праведности Его. Не знаю, почему священство поставило в русском правды. Почитайте в немецкой Gerechtigkeit. В английском написано righteousness, по-испанском justicia. Gerechtigkeit – это праведность. Трахтет ам эрстем нах дем райх готах у нах зайнер Gerechtigkeit. Аминь. Ищите же прежде всего Царствие Божие и праведности Его, а все остальное приложится. И Он дает нам и автомобиль, и все другое, и на стол, и все. Слава Ему за это. Мы живем в великом комфорте. Дорогие, сегодня в этот день, когда вы будете ложиться спать, помните, что минимум две трети людей на свете, две трети, а может быть и больше, ложатся или голодные, или полуголодные спать. Когда мы кушаем минимум три, а то пять раз в день. Да? Мы живем в комфорте. Я благодарю Бога за это. Дорогие, я благодарю Бога за это. Когда я проповедовал, я уже, может, вам говорил, в Филадельфии. И меня переводила молодая сестра на английский язык. Потому что у нас в славян есть и югославы, словаки, есть поляки, их дети не понимают, когда мы говорим по-украински или по-русски. Надо переводить для них. И я в своей проповеди сказал слово «землянка». И сестра, которая меня переводит, говорит, спрашивает, брат, а что такое землянка? А я говорю, а ты не знаешь? Каре, не знаю. Говорю, добре, что ты не знаешь. Но многие из вас знаете, не? Когда я проповедовал Тросинген, я упомянул слово «раскулачили». И Виктор, который меня переводил, и замешался. И стал, и не знает, что говорит. Я говорю, Витя, не пробуй переводить. Это слово с пекла, и на немецком языке его нет. Понятно? Это же ужасно, раскулачили. Если ты не знаешь, слава Богу, что не знаешь. Но некоторые из вас знают, правда, не? Многие знают, братья, когда ночью, зимой, 38 градусов мороза, пришли, выбросали семью детей малых на снег, раскулачили. Мы это пережили, правда, не? Пережили? Да, многие пережили. Сегодня я благодарю Бога, мои дети и внуки не знают этого. Дай Боже, чтобы не знали. Но мы кое-что вкусили, братья. И поэтому, дорогие, Бог взыщет с нас. Я говорю, с американцами, может, нет, они не знают этого. Они не понимают, но мы понимаем. И теперь мы стали теплые. Слушайте, и так, я снова читаю. Слушайте. Кто победит побеждающему, дам сесть. Ну, здесь во всех местах, 7 раз, а потом в конце уже откровения 8 раз написано «побеждающий». Кто победит? Что победить? Дорогие, перед нами надо победить. Что победить? Является вопрос, о чем речь идет. Победить теплость. Надо победить теплость. Говорит Господь, если бы ты холоден был или горяч, но ты теплый. И теплость надо победить. Чем? Огнем, пламенным огнем, молитвы любви к Богу, Словом Божьим, обетованием Божьим, много чего. Надо победить теплость. Тогда Он даст сесть нам со мною, с Ним, слава Ему. Аллилуйя. Я? Теплость надо победить. Я? И вот многие признаются, вы сами на себя посмотрите. Да, мы не те, что мы были. Добро. Я помню, уже как несколько лет. Когда один раз мы встретили, первый раз, когда Павел Степан здесь, говорит, брат Дмитрий, много пены туда поехало. Много пены. Я часто вспоминаю эти слова, брат. Вы знаете, более 4000 уже в тюрьмах в Америке. Приехали. Недавно один американский пастор был в нашей церкви, пятидесятнику, славян. Он говорил и плакал. Он говорил такие слова. И вы знаете, американцы не такие плаксуны, как мы. Им трудно, чтобы заплакать, но он плакал. Говорит, я всю жизнь мечтал встретить христианина, который страдал за Христа. И вот когда услышал, что едут эти люди, я хотел их видеть. И вот они приехали. И очень разочаровали. Я увидел, что они умеют обманывать. Умеют брехать, говорит, ложь. И очень, мы очень соблазнились. И более 4000 уже сидят в тюрьмах за кражи, за обманы и даже за убийства. Да? Приехали под именем пятидесятников. Кто они? Может, дети, конечно, верующих. Как и у нас есть дети, всякие есть. Знаете? Если хорошо, нам всем хорошо. Дорогие, если что хорошее, нам всем хорошо. Хвала Богу. У Вирджинию приехала группа наших тоже. Большинство украинцев там. Русские есть. Белорусы. Я там проповедую и говорю, брат, руководящим, как вы сюда попали? Они говорят, он говорит, наши спонсоры есть менониты. Потому что я знаю, там славян нет. Менониты. Это старое немецкое и голландское племя. Менониты были. Они никого из нас не дали на велфер. Никого. Говорит, на третий день мы пошли на работу. Нас спросили, какая специальность. Мы сказали, мы сварщики. Привели нас, там эта фирма делает контейнеры. Показали нам троим, три нас сварщика. И говорят, сколько контейнеров вы сделаете за смену, за шифту? Мы посмотрели, вот этих 10, а вот этих больших 9 за шифту, втроем. Мы начали делать. Мы ничего не знали, но после мы узнали, что эта фирма или фабрика была сбанкротована. Там работало 7 американцев и делали 6 контейнеров за шифту. И эта фабрика сбанкротировала. Теперь дали наших троих и делают 9-10 контейнеров за шифту. Это пошло в прессу. Опубликовали, приехали люди там или из Украины, из России и подняли. Нам всем хорошо. Братья, нам всем хорошо. Правда, нет? Но когда пишут, приехали люди, пятидесятники, и вот мы поймали в таком-таком, нам всем плохо. Я не сужу, но нам всем плохо и тяжело до слез. Мы живем в таком комфорте. Дорогие, благодарите Бога и славьте Господа. Куда руку не протяни, везде Библия. Слава Богу, везде Слово Божие. Слава Богу, не везде так есть. Не везде так есть. Вы знаете, в Китае, когда коммунисты взяли власть, там нельзя было Библию иметь. И вот тот, который недавно умер, глава правительства Китая, приехал в Америку. Как раз президент был Картер тогда. И он был в кабинете президента. Он ночевал с женой в мотелях и в готелях каждую ночь. И в каждой комнате, где ночевали, там есть Библия. Когда он зашел в кабинет президента, на столе были 2 книги, и одна из них Библия была. И он говорит, я увидел и понял, что эта книга есть причиной благословения вашего. Аминь. И когда вернулся назад, разрешил возить Библии в Китай. Миллионы Библий пошло в Китай. Слава Богу. Аллилуйя. Убедились. Эта книга, на этой книге была основана в Америке первая конституция. И поэтому стала такая богатая. Да, но сегодня и Америка, и Западная Европа на дороге окончательного падения. Дорогие дети Божьи, Бог прислал нас улить новую кровь в церковь, чтобы возгорелся пламень, огонь любви к Иисусу. Аллилуйя, слава Ему. Слава Ему. Аллилуйя. Дорогие, эта проповедь мне Бог недавно ее дал. Я изливаю свое сердце, я вижу. Я не думал это проповедовать, но я увидел кое-что в этих посланиях 7, где Господь говорит, и в каждом есть негативные стороны, но есть и позитивные стороны. Да, дорогие, если мы победим теплость, дорогие, особенно молодые, вы сильны, когда вы с Господом, когда Господь с вами, Слово Божие говорит, вы сильны, когда вы пребываете в Слове Божьем. Дорогие, да благословит вас Господь, стойте в истине, вы можете понимать, вы молодые люди, знаете, благодаря коммуникации, которой никогда не было, я ехал сюда, я позавтракал в Торонто. А ужинал в Германии или в Латвии. Недавно я был в Риге, в Латвии. Знаете, такой свет или мир маленький, кажется. благодаря коммуникации, мы сегодня можем достигать гораздо больше людей, чем когда-либо Евангелием. Были времена, наши деды жали серпом. Я первый раз увидел, когда был в Галиции, как серпом жнут. У нас косой жали. Потом пришла косилка и так далее, и так дальше. Сегодня, когда 6 миллиардов людей на земле, если бы серпом жрали, не могли бы покормить этих людей. Но Бог дал мудрость людям и сделать и комбайн. Правда? И благодаря коммуникации, дорогие, сегодня Евангелие проповедуется. Евангелие проповедуется. Некоторых братьев-проповедников, которых уже нет, но голос их еще сохранен, как и мой, и ваш, и так дальше. Я много разъезжаю автомобилем. Один автомобиль 125 тысяч километров сделал один за короткое время, один 130 тысяч. И я сделал 750 000 километров самолетами с проповедью Евангелия. Часто еду в автомобиле. Имею там гравадор или магнитофон, который играет песни. Там и ваши есть, из Германии, из Южной Америки, из Украины и также из Америки. И я еду, бывает ночью, бывает в день, всякими дорогами, плоченными, там есть плоченые, плочены. И бывает такое, когда переживу такое благословение, говорю, excuse me, Lord, извини мне, Господи. Пускаю руль, поднимаю руки и говорю, я благодарю тебя, что не все голоса сатана забрал. Есть голоса, которые славят Бога. Аминь. И служат нам благословением. Слава Иисусу. Аллилуйя. Не все голоса сатана забрал. Я вам упоминал, братья, меня рекрутировали работать у CIA. Это ЦРУ. Русского ГРУ, нет, ЦРУ. Главное управление разведки, контрразведки. Меня приглашали работать в масонство. Показали полный кошелек. И сказали, Дмитрий, нам такие люди, как ты, нужны. А я говорю, они нужны и Христу. Слава Богу, братья. Братья, сестры, вы нужны Христу. Слава Богу за эту привилегию. Я благодарю Господа за привилегию служить Ему. Я благодарю Господа за привилегию проповедовать Евангелие. Я благодарю Господа за привилегию быть кому-то благословением. Слава Богу. По этой причине часто оставляю жену, детей, внуков и еду. И жена меня благословляет, хотя ее здоровье не важное. Благословляет. Ты едь, если я умру, пока ты приедешь, меня не выбросят на улицу, похоронят, а у Господа встретимся. Аминь. Слава Богу, братья. Слава Ему! Аллилуйя! Поэтому, дорогие, благодаря транспорту и коммуникации мы можем проповедовать очень далеко. Аллилуйя! Кто победит? Кто победит? Кто направит глаза свои лично на Него, взирая на начальника и совершителя веры? Я? Все стою у двери, 20 стих, и стучу. Я думаю, вы видели, это рождественская карточка, она у нас есть. Есть по-русски, есть на английском оригинальной стороне. Здание это называется United Nations в Нью-Йорке, Объединенные нации. Я был несколько метров от этого здания в Нью-Йорке. Сначала после войны открыли его, это United Nations, у Сан-Франциско. Потом перевели, перенесли в Нью-Йорк, построили это здание. И когда было открытие этого здания, я хорошо помню это, было открытие здания, один американский дипломат предложил помолиться. Но так как там был представитель безбожья Вячеслав Молотов, то они постыдились помолиться. Иисус говорит, кто постыдится меня и моих слов, того я постыжусь. Правда, не? И вот, смотрите, на этой карточке нарисовано это здание Объединенной Нации. А Иисус стоит вне стучит. И вот заседают там творцы мира. И творят уже более 50 лет, и ничего не получается. Как бы хорошо, если бы не запросили его. Правда? Как бы хорошо. Я помню, когда я не жил, но я знаю из истории Америки. Кто из вас видел американский 100-долларовый банкнот? Если не видели, я вам покажу. На нем есть нарисован или фотография, или портрет Бенджамина Франклина. Вы знаете его немножко, он электрику испытывал и был убит. Но этот человек, когда Америка стала независимой страной, получила independence, self-standing, и собрались в новой стране сама сметанка этой страны. Адвокаты, судьи и вообще высшая интеллигенция. Хотели или планировали сделать конституцию этой новой страны. И они сидели и рассуждали днями, сутками. Ничего не получалось. Там все было. Состязание, все было. После всего поднялся тот Бенджамин Франклин. И говорит: уважаемые господа, мы собрались делать великое дело, но мы забыли главное. Мы забыли пригласить того, кто ведает всеми делами людей, человеком. Давайте преклоним колени и попросим, чтобы он дал нам мудрость на это. И преклонили колени, и в слезах начали молиться. И Бог дал самую лучшую конституцию в мире, которая была основана на Библии. Это было в Филадельфии. Этот город назван с Библии Филадельфия. Конечно, сегодня, до сегодняшнего дня, у правительствах Америки даже был католик, когда в первой конституции написано было, что католик не может быть президентом. Он стал и наделал за 2,5 года столько беды. Он устранил чтение Библии в школах и молитву. Это он сделал. Кеннеди, первый католик. И когда он подписал этот декрет, то Бог подписал декрет удаления его с президентского стула, и он получил пулю. Не напрасно. И после президент Реган, сенатор Дирксен, президент Буш, сколько старались возобновить чтение Библии, молитвы в школах. Нужно перейти Конгресс, Сенат и Верховный суд. И не может пройти. И вот все есть, а главное выбросили из школ. Весьма унизительно. Так вначале не было. Школы начинались молитвой, чтением Библии. Сегодня в Америке все больше и больше открывается приватных школ. Наши братья-пятидесятники у церквах открывают свои школы, нанимают христианских учителей, которые не учат дарвинизма и разврата, и дальше, и больше, и больше. Выхода нет, потому что в школах публичных учат много разврата. Так вначале не было. Так вначале не было. Но, дорогие, мы видим, все идет вниз. Но церковь, Христос говорит, когда увидите все это сбывающимся, восклонитесь, поднимите головы. Амен. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Ему. Часто, дорогие, мы обращаем внимание на второстепенное. Но первое должно быть на первом месте. Устрояйте себя, как живые камни, дом духовный. Царственное священство. Аллилуйя. Первое на первом месте. Царство Божье и праведность Его. А все остальное Господь сам приложит. Что нам нужно? Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Не утомил я вас еще? Нет? Благодарю вас. Пусть вас Бог благословит. Я говорю, братья, я бывал среди полудиких людей у джунглях Бразилии. И у Бразилии в амазонской низменности есть еще дикари. на острові Борнео є ще людоєди. І що є? Знаєте? І їх достигається Слово Божє. Проповідується Слово Божє везде, всякими способами. Я був серед многих цих людей і проповідував їм. І вони масами обращаються к Богу. Хвала Господу за це. Євангеліє проповідується по словам Ісуса Христа. І як не хотіли, як не хотіли. Знаєте, ви самі слыхали, як Никита Сергеевич говорив, до 80-го года последнего христианина увидите на телевизоре. Его давно нет, а христиане есть. Убили одного, Бог воздвиг 10. Убили 10, Бог воздвиг сотню. Убили сотню, Бог 1000. Убили 1000, Бог воздвиг сотни тысяч и миллионы. Слава Господу. Потому что строит церковь не Никита Хрущев, но Христос. Слава Богу. Я вот теперь только кончил книгу. Я сегодня упоминал в проповеди в Бремене. Этот брат пишет, когда его допрашивали, судили за отказ от оружия, и говорят, ну, если на нас немцы нападут, на Советский Союз, ты возьмешь оружие в защиту матери, родины? А он говорит, я не знаю, нападут ли немцы или нет, но вы напали, коммунисты напали на мой дом. Разрушили мой дом. Забрали отца от детей, мужа от жены. Напали. И это не родина, но мачеха. И я за нее воевать не буду. Я стою за Евангелие, за Христа. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу за тех братьев, которые стояли. Выдержали все. Пусть вас Бог благословит, братья. Слава Господу. Так что, дорогие, побеждать что? Теплость. Возьмите духовный термометр, Слово Божье, молитвы проверьте. В самом деле, Господи, ты проверь этим термометром своим духовным. Я горяч или я тепл? Пылаю ли я первой любовью, или, может, я ее оставил, как могу обойтись без нее? Можно легко проверить, правда, не? И говорить здесь, если найдешь это, будь ревностен и покайся. Так я проповедник, я миссионер. Или епископ, или что еще? Ничего. Будь ревностен и покайся. Начинай снова. Я и благословит тебя Господь. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу. Я чувствую, дорогие, так легко проповедовать, вы пришли с граблями сегодня на собрание. Очень легко проповедовать, когда люди с граблями приходят. Но беда, я уже бывал в таких церквах, где приходят с вилками, а иногда с штыками. Наколят и тебя, и слово, которое ты говоришь. Но вы пришли с граблями. Что-то вы нагребете себе домой. Хорошо? А теперь пойдем на колени и скажем, как мы его любим. Будем молиться все.